А вы, девушка, тоже в Ленинград едете? В Ленинград. Как вы думаете, автобус скоро подойдет? Не знаю. А чего ж вы не знаете? Такие красивые, как вы, все знать должны. Глупости вы говорите. Да, почему ж глупости? Ой, а что это вы все в платок кутаетесь, а? А я здорово наблюдательный, правда? Я как вошел, сразу увидел, что вы все в платок прячетесь. Красоту скрываете. А зачем? Вас бы на Кубе королевы красоты могли выбрать. Помолчали бы. А что молчать? Делать-то все равно нечего. А вы были на Кубе? Там колоссальные бары. А какие кухни в ресторанах. Меня один их не повар, джин, фисом угостил. Это коктейль такой. Берешь, значит, так. 50 грамм водки, 50 грамм лимонного сока. Чайную ложечку сахара. Водку на Кубе не пьют. Неважно, можно и виски. Смешать со льдом и тянуть через соломинку. А еще знаете, как спагетти готовить? Это макароны по-итальянски. Это мы когда в Неаполе были, так вот, прежде чем через Гибралтар идти, я еще кофе по-гречески пил с корицей. Значит, про макароны. У меня от вас голова болит. Ничего, сейчас вылечим. Транзистор, друг человека. Говорил стиляга, стиляга ты и есть. Вот к чему галстуки бабочки доводят. Ночь ведь, дай хоть покой людям. Ну ладно, ладно, мамаша, ну сейчас что-нибудь другое найду, ну специально для вас. Хоть и молится, а красиво. Тетенька, скучно они поют. Огня нет, а в песне огонь должен быть. Католическая молитва. Ватикан передает. Да, опиум для народа. Правда, девушка? А чего это вы такая неразговорчивая, скрытная? Как вас зовут, а? Хотите, угадаю? Меня, кстати, зовут Дима. То есть Вадим. Хоть бы автобус скорее пришел. Это мигом! Сейчас сделаем! Эй, кто там? Открывайте! Алло, спать охота! Постучи, постучи, это дело. Может, ты чего-нибудь и выстучишь. Ничего не отворяете! Будет автобус или нет? Ой, ну когда же этот будет автобус? Я уже вся замучилась, и Мишенька мой постель уже хочет. Уже 3 часа ночи, вон женщина с ребенком замучилась. Ну чего не отворяете? Ну спите, наверное. Ладно, я тоже спать лягу. Девушка, эта лавка ведь свободна. Можно я вам на колени голову положу? Вот еще. Лучше приемник свой подложите под голову. Товарищ, вы спать не будете? Не буду. Можно я сюда пересяду? Садитесь. Кто это здесь на лавку с ногами устроился? Эй, ты, малый, ноги на лавку класть не положено. Сейчас же встань. Не шумите, сеньора. Я вас уже во сне вижу. Разбудите меня, когда придет автобус. Напился, наверное, пьяный, я спать сюда пришел. Никакой ему автобус и не нужен. Знаю я вас таких. Жен боятся, сюда спать являются. У него еще молоко на губах не обсохло. Да и не пьян он. Просто современная молодежь. Современная, несовременная, а ноги класть на лавке не положено. Смотри, за милиционером пойду. Теперь вызывайте, не вызывайте, а он уже спит мертвым сном. Выдохся. Что ж с автобусом, товарищ кассир? Мне обязательно утром в Ленинграде надо быть. Нет ли тут хотя бы комнаты матери и ребенка? Видите, женщина с мальчуганом, ну, действительно измучилась. А им что? Сейчас снова закроется у себя. Придет автобус, не придет, пассажир все стерпит. Обидно вы это говорите, граждане. Что я могу сделать? Рейс этот был последний? Что с автобусом, понять не могу. Линия повреждена, сами слышали, звонить мне некуда, пробовал уже 100 раз. И на вокзале до утра все закрыто. Здесь у меня в кассе есть раскладушка. Так я, пожалуйста, вам, гражданка с ребенком, конечно, могу уступить. Проходите, ложитесь. Тут вот и одеяло. Ну что вы, спасибо. Ну идите, идите, ложитесь. Измучились ведь. Тяжелый он у вас. Сколько ему? 3 года исполнилось, вот как на Новый год. Ну, спасибо, дорогой человек, спасибо. Вот я сижу, а у меня так голова спать хочет. Ай, калина, е малина. Эта песня у нас такая есть. Миленькая, когда придет автобус, разбуди меня, пожалуйста. Разбудим, разбудим. Ай, пробору, ой, пробору, бария. Ай, ой, пробору, бария. Ложитесь вот сюда, а я в зале с пассажирами перебуду. Ночь долгая, еще неизвестно, как скоро автобус придет. Все веселее, чем одной. А чего тя, зраки рдя, ай нарарам и тарарам и тарарам и ой. Вот мы вместе с вами, мамаша, и посидим. Ай ней нарара, ай ой пробору. Придет автобус, граждане, быть не может, чтобы не пришел. Садитесь, садитесь с нами. Все же нам так спокойнее будет, а то там за фанеркой в кассе вас вроде и нет вовсе. Смотрите, какая добрая женщина кассирша оказалась. Да-да, добрая. Для этой девушки она добра. Но сколько стоит эта доброта, когда она не требует отваги? Легко быть добреньким по мелочам. Нетрудно механически дарить улыбку детям, торт на день рождения. Прослыть нетрудно добреньким и милым. Чем больше равнодушен человек, тем ярче малое его неравнодушье заметят окружающие люди, тем больше будут восхищаться им. Я помню, как в газете похвалили начальника, который лично уборщицу поздравил с Новым годом. А подлинная доброта порой сама не знает о себе и связана всегда с отвагою. С отказом для другого от личного успеха, от корысти. Счастлив, кто не сдается до конца. У вас, наверное, большое горе. У меня? С чего вы это взяли? Так, показалось. Или вы все время о чем-то думаете? Да нет, ни о чем я не думаю. А зря. Вот расселись мы тут все, мужчины сидят, и никто ни о чем не думает, а уж 16:15, небось. Да-да, вы совершенно правы. 16:25. А что вы предлагаете делать? Кассир что-что. Вот сидит она, дремлет уже. Ей-то покойно, утром домой пойдет еще выспится. Это ж надо подумать. Цыганку в кассу спать впустила. У нее там, небось, деньги в кассе-то. Я все сижу и переживаю, ведь могут пропасть денежки-то. Вы не переживайте. Я знаю, кому можно верить, кому нельзя. Никому нельзя верить. То-то и видно. Все вы свою кошелку под рукой держите. Да это просто облокачиваюсь. У меня там ничего особенного и нет. Сало, масло свое, сметану в банке, творог. Гостинец в Ленинград везу. Матери невесты моего сына. Сын-то мой погиб в войну. Невеста его давно с другого вышла. А с матерью невесты мы все как родные. Вот. Никого у меня больше не осталось. Вот я и в город и везу свое деревенское, корову у меня. Ну, кто ж у меня украдет? Ну вот, голубушка, Вы, оказывается, добрый человек, а сказали, что никому верить нельзя. Не знаю. Я ожесточенно жизнь прожила. Мужа потеряла, сына потеряла. Сын ведь тоже добровольцем пошел. Его через месяц и убили. Мне эти 63 года, из них 25 одна живу. И никого, кроме этой самой матери-невесты, из родственников не имею. Какая ж это родственница? Ох, война! Ох уж это мне война! Интересно, вы все во время войны в этих местах и были? Да нет, я в эвакуации на Урале на танковом заводе работала. А вы? А я в лесу сидела, партизанила. Здесь ведь немец был. Партизанили? Ну, конечно, партизанила, а как же иначе? Между прочим, вот здесь, где сейчас наша автостанция, где мы сидим, был при фашистах погал железнодорожный, ну, склад амуниции всякой. Так мы его сожгли начисто с Шурой Агафоновой вместе. Скажите. После погибла она при минировании. Да. Вот, оказывается, чем вам пришлось заниматься. А вы, девушка, тоже из этих мест? Да, то есть нет, я в районе живу. Только в войну меня еще не было. Я 45-го года рождения. И вы, товарищ, тоже местный? Нет, никакого отношения к этим местам не имею. А вы, извините, на каком фронте воевали? Может, моего сынка успели увидеть? С Семеном. Сеней звали. Он ведь целый месяц еще не убитый был. Его на Волховском фронте... Нет, милая моя женщина, на фронте я не был. Как так? Больной, что ли? Да ну что? Мне тоже уже за 60. А я, видите, с рюкзаком и собакой еще могу марш-бросок километров на 40 прошагать. Тогда как же это так? На фронте не были. Другая была работа. Что это за такая работа была, что на фронте не был? За броней, что ли, в тылу укрывался? Я одному такому в гладкую рожу всю водку его выплеснула.